Глава 5. Спицы и водица. В тот же миг Алиса поймала шаль и стала оглядываться в поисках хозяйки. В следующий миг из глубины леса стремительно вылетела Белая Королева. Она растопырила руки, взмахивая ими, будто и вправду собиралась превратиться в птицу. Алиса пошла ей навстречу, церемонно неся шаль на вытянутых руках. «Я была счастлива словить вашу шаль», — торжественно заявила она, набрасывая шаль на плечи Белой Королеве. Королева глянула на нее из-под лобья и что-то непонятное забормотала себе под нос. «Будьте вроде в бутерброде», — послышалась Алисе. Она растерялась. И, не зная, как полагается разговаривать с королевами, решила хотя бы похвалить королевскую шаль. «Шаль вашего величества мне очень-очень! Тебе жаль моего величества очень-очень!» — перебила ее королева. «Да как ты посмела меня жалеть?» «Вы меня не поняли», — поспешно сказала Алиса. «Я говорю не о жалости, а...» «А я говорю именно о жалости», — надменно бросила королева. «Шалить с королевой! Подумать только, кто позволил!» Алиса попыталась все объяснить. «С вашего позволения», — начала она, — «я обращалась к вам». «С моего позволения?» «Так обращаться со мной! Не шалить, не жалеть себя, а не подпускать мне шпильки я не позволю!» И вдруг королева совершенно переменила тон и капризно протянула. «А сама я управляться со шпильками не умею! 2 часа потратила, и ничегошеньки не получилось!» «Да, ей не худо было бы привести себя в порядок», подумала Алиса, придирчиво оглядывая королеву. «Ужасная растрепа!» Все на королеве сидело вкривь и вкось, хотя ее платье и прическа были просто нашпигованы шпильками, булавками, заколками, застежками, крючками и кнопками. «Разрешите, я поправлю вашу ша...» Алиса хотела сказать «шаль», но запнулась и произнесла «вашу накидку». «Я просто не знаю, что с ней случилось!» — заныла королева. «Не желает сидеть на плечах, кидается из стороны в сторону. Я уж ее и булавками, и шпильками весь бок себе исколола. Может, ее по боку, а?» «Лучше давайте пришпилим ее с обоих боков», — сказала Алиса. «Но, ваше величество, у вас и волосы сбились на один бок». «Ничего удивительного, я их взбивала руками», — пожаловалась королева. «Щетку я потеряла, а расческа затерялась где-то в волосах». Алиса осторожно выпутала расческу из волос королевы и тщательно, как умела, по мере сил привела в порядок ее прическу. «Ой, какая вы хорошенькая теперь!» — воскликнула Алиса, втыкая последнюю шпильку. «На будущее наймите себе служанку». «Нанимаю тебя!» — предложила королева. «Плата деньгами пополам с вареньем». Алиса еле сдержала улыбку. «Спасибо!» — сказала она. «Служанкой я быть не могу. К тому же варенье пополам с деньгами я не очень-то люблю». «Ну, варенье сладкое!» — заманивала королева. «Попробуешь?» «Сегодня что-то не хочется», — отказывалась Алиса. «А, хоть бы и хотела! Сегодня варенье не выдается!» сказала королева. «У нас правило твердое. Выдача варенья только вчера или завтра». «Но ведь завтра, завтра станет сегодня», воскликнула Алиса. «П- Правильно! Но как только оно станет сегодня, оно перестанет быть завтра! Отрезала королева. Я совершенно запуталась! Расстроилась Алиса. Как вы во всем этом разбираетесь? Ничего особенного! Ответила королева. Просто мы с тобой живем в разные стороны. Ты туда, а я обратно. У меня в голове от всего этого ужасная путаница, пожаловалась Алиса. Это все потому, что здесь тебе приходится жить не туда, а обратно. Поначалу у всех голова идет кругом, утешила ее королева. Жить обратно? Воскликнула Алиса. Я не сумею. Зато, продолжала королева, всегда помнишь, что будет потом. Я помню только то, что было раньше, сказала Алиса. Того, что еще не случилось, помнить невозможно. Ха! Жалкая память, пожала плечами королева. Помнить то, что уже было, каждый может. А вы что помните? Нельзя ли узнать? Нерешительно спросила Алиса. Все, что случится на будущей неделе, небрежно сказала королева, перевязывая палец. Ну, возьмем, к примеру, королевского гонца. Он арестован и обвинен в преступлении, которое совершит в будущую среду. А вдруг он не совершит преступление? Ахнула Алиса. «Тем лучше для него», сказала королева, сосредоточенно завязывая бантиком бинт на пальце. «Ты согласна?» С этим трудно было согласиться, но Алиса решила не спорить и сказала. «Конечно, конечно! Но за что все-таки его посадили в тюрьму?» «Сейчас объясню», успокоила ее королева. «Тебя когда-нибудь наказывали?» «Иногда», — ответила Алиса. «Но ведь после того, как я что-нибудь натворю...» «Лучше бы тебя наказывали до того, как ты провинишься!» — строго сказала королева. «И прежде всего лучше тебе! Тебе! Тебе! Бе!» Вдруг закричала она. Встревоженная Алиса пыталась что-то сказать, но королева уже не просто кричала, а дико вопила. Алиса, чтобы не оглохнуть, заткнула уши. Орала королева, размахивая перевязанным пальцем, будто хотела отбросить его подальше. «Мой палец! Я истекаю кровью! Мой палец! Я истекаю кровью!» Она уже ревела, как паровозный гудок, и слова нельзя было вставить. Наконец она умолкла на секунду, переводя дыхание. Алиса тут же спросила. «Что случилось?» «Сейчас! Сейчас случится!» Снова завела королева. «Я уколю палец булавкой! Ой-ой-ой-ой-ой!» «И скоро вы собираетесь уколоться?» Насмешливо спросила Алиса. «Совсем скоро!» Стонала королева. «Начну прикалывать шаль булавкой и уколю!» Заныла она. И в это мгновение булавка расстегнулась, королева протянула к ней руку и... «Осторожно!» — крикнула Алиса. «Вы уколитесь!» Но было поздно. Булавка впилась в палец. «Вот видишь, а ты не верила!» — спокойно сказала королева, разглядывая уколотый палец. «Я же говорила тебе, что помню все, что будет потом!» «А сейчас вы не закричите?» — спросила Алиса, готовая снова заткнуть уши. «Я уже кричала, разве ты не слышала?» — ответила королева. «Глупо кричать два раза по одному и тому же поводу!» Тут Алиса заметила, что в лесу стало светлее. «Кажется, ворон улетел», — сказала она. Я ведь думала, что уже ночь. Как хорошо. А я уже и не помню, когда мне было хорошо. Грустно вздохнула королева. Даже забыла, как это бывает. Как ты счастлива. Гуляешь по лесу, и тебе уже хорошо. Чего же хорошего? Я здесь одна, совсем одинешенька. Всхлипнула Алиса, и слезы покатились по ее щекам. О, только не плачь, прошу тебя. Умоляюще простонала королева, заламывая руки. Вспомни, что ты уже большая девочка. Вспомни, сколько клеток ты уже прошла. Вспомни, наконец, который час. Вспоминай о чем угодно, только не плачь. «А разве вспоминать и плакать одновременно нельзя?» — всхлипывая, спросила Алиса. «Ни в коем случае!» — воскликнула королева. «Нельзя делать два дела сразу. Во всяком случае, делать хорошо. Лучше давай вспоминать, сколько тебе лет». 7,5. Не верите?» — сказала Алиса. «Верю, верю!» — успокоила ее королева. «А теперь вспомни, сколько лет мне!» «Как же я могу вспомнить то, чего не знаю?» Удивилась Алиса. «Мне ровно 100 лет, 1 год и 1 день!» «Трудно поверить!» С сомнением сказала Алиса. «Нетрудно, нетрудно!» Воскликнула королева. «Я тебя сейчас научу! Сделай глубокий вдох!» Выдох, вдох, закрой глаза, расслабься. Алиса рассмеялась. Не получается, сказала она. Но как можно поверить в невозможное? Постепенно, наставляла королева. Когда я была такая же молоденькая, как ты, я занималась этим ежедневно по 30 минут. До завтрака мне удавалось поверить в 6 самых невозможных невозможностей. О, опять эта несносная шаль! Сильный порыв ветра сорвал шаль с ее плеча и понес через ручеек. И королева, размахивая руками, устремилась следом за ней. На этот раз она догнала шаль. «Поймала! Сама!» Торжествующе закричала королева. «Вот увидишь, я и пришпили ее сама!» «Значит, палец у вас прошел?» Спросила Алиса, тоже перепрыгивая через ручеек.